переехали в отдельную, и вдруг выяснилось: ничего ему не надо. Каждую принесенную вещь встречал с таким сарказмом, что можно подумать, она сирот обирала. Потом пользовался всем этим как миленький, но начало всегда было такое. Барахольщица. Любил эту тему. Мне ничего не надо. Костюмы шил, как одолжение делал. Решила она тогда его внимание переключить на животный мир. Купила собаку. Отдала потом ее даром, только чтобы взяли. Так он с собакой полюбили друг друга. «Эх ты!» — сказал он тогда ей. «Что, эх, она?» В.М. ест миноги руками, стоя возле холодильника. Лицо у него умиротворенное. «Пью», — произносит он свой обычный внутренний монолог. «Да, пью. А какое кому дело? Я после службы и на свои, я не в подъезде, я дома». Застопорился привычный, убеждающий в правоте монолог. Опять вспомнился Петренко. Такой был весь правильный товарищ, не пил, не курил, ничью секретаршу нигде ни разу не прижал. Интересно, обратят ребят внимание на его конверт? А, плевать, даже если расценят, он им не подчиняется. Пусть хоть кому не понравится его конверт. Это его шутка. Сейчас ему стало казаться, что это на самом деле была не случайность. Другого конверта просто под рукой не было, а такая молодецкая придумка. Как с лихой открыточкой, которую они лет 20 назад засунули этому тошнотворному праведнику Петренко в портфель. Вот тогда было дело. Кто ж знал, что у Петренко хватит ума написать рапорт? Попсиховали они тогда все. Пришлось подставить Шибаева. С ним и так все ясно было. Он горел по другому делу. Менял в третий раз подругу жизни. Та открыточка с его моральным обликом хорошо вязалась. И они все тогда вывернулись. Между прочим, Шибаев не пропал. Пошел по коммунальному делу и теперь не то инспектирует, не то инструктирует кладбище. Приходил к ним, такой весь довольный пузырь, в бороде, баках. Красится и имеет уже четвертую подругу жизни. Предлагал каждому из них устроить по блату. Не Новодевичье, конечно, это держи карман шире, а Ваганьковское. Говорит, что ему ничего не стоит. Вот Петренко уже и понадобился такой блат. Ах, Петренко, Петренко, вот зачем ты не пил? Вот Есенин пил, а умерли оба. Разница та, что Петренко через неделю все забудут, а Есенина поют и поют. Был, вот совпадение, на Ваганьковском. Лично живые цветы у Есенина видел. В.М. даже не заметил, как вырулил к своей привычной теме. «Никого не касается, ей, видите ли, не нравится». А что ей нравится? Интересный вопрос, если подумать. Что тебе нравится, дорогая? А мне плевать. Пью и пью. И точка. И он призвал в свидетели своей правоты все кухонные предметы. Кран, фыркнувший с неодобрительным согласием, сахарницу со сдвинутой крышкой, всегда ему преданную, лампочку, счетчик, холодильник, стулья и настенную аптечку, и сквозящую форточку. Они, эти вещи, понимали его и проголосовали за. За право его выпить дома, когда и сколько он хочет. Поддержка подбодрила. «А к миногам желательно хрен», — подумалось В.М. «Вообще, вид у этой рыбы еще тот. Противная сволочь. В воде, наверное, ух, какая верткая, стерва длинная, бесхребетная». Две широкие кровати арабской работы В.М. и И.А. уже легли, предельно отодвинувшись к краям. У В.М. в руках футбол, у И.А. детектив Юлиана Семенова. Если отправят на пенсию, открою в ванной газ и конец, думает И.А., глядя невидящими глазами на страницу. Жадная. Жадная. А ведь ему все останется. Это не мысли, это тени мыслей, когда-то родившихся, выросших, бывших в силе и сейчас уже ссохшихся к старости. Тени, которые существуют, напоминают о себе, но уже не задевают. Потому что, как ни удивительно, не задевает сама мысль о смерти. Ну и что? Будет покой. Ну и что же, что вечный? Это хорошо. Умереть бы так, чтобы знать об этом дня за три. Чтобы успеть выбросить разный хлам и дома, и на работе. У нее в столе черт знает что. Если случится инсульт или инфаркт, что о ней подумают? А убрать она боится. Боится этого, как побуждающего к последствиям приготовления. Побуждать специально не надо. Просто хочется верить, что будут ей дарованы за всю ее трудовую, хлопотную жизнь 3 дня для наведения порядка. Вот тогда 3 дня она не снимала бы грацию, ходила бы в капроне и нейлоне, сделала бы педикюр, причесалась бы сама, а не в парикмахерской, так, как когда-то в молодости. Для этого надо ночь поспать в железных бегудях. Никаких на это у нее сил нет в обычной жизни. И вот уродуют ее начесом и лаком, мол, что ей еще надо старухе? Другие как-то умеют совладать с годами. И преуменьшают их, и не поддаются, и выглядят на 40. А у нее ощущение. Каждой ее клетке 59 и ни секунды меньше. А в парикмахерской перед большим зеркалом на фоне этих современных девочек, что тебя равнодушно стригут и красят, ей все 118. Поэтому, если б ей дали 3 дня, один из них, ради такого случая, она походила бы в бегудях и сделала бы прическу сама, без начеса, без лака, чтоб волосы по плечам волной, а вверху 2 приподнятые заколками пряди. Ей когда-то так шло. Конечно, но он уже заметил, что она не листает страницы. Ну и пусть. Она, честно говоря, не понимает этой сегодняшней манеры читать детективы. Глупое занятие. Эту книгу ей принес новый ее зам, взятый недавно с периферии. 39 лет. Сейчас он ей носит модные книжки, не уходит с работы, пока она не уйдет. А через год-два. Через год-два ему станет тесно в отведенном кабинете. Он начнет всюду на нее капать. Возраст будет говорить. Возраст. Не те реакции, не та скорость мысли. А он, дескать, не обязан за свои меньшие деньги подстраховывать ее большие. Анна Берг из соседнего отдела 2 года назад, съеденная таким образом, предупредила. «Только не вздумай его сделать своим любовником». Я проверила этот путь, он короче к последней двери. Так, знать мужику, насколько ты старая, ни в коем разе не надо. Он и это вспомнит, где надо. Ираида Александровна тогда задохнулась от гнева. Такое ей! Она так и сказала. Ты говоришь такое мне? Анна закинула седую голову и захохотала басом, но не сказала ничего, потому что ставку консультанта после того, как ее выперли на пенсию, дала ей все-таки Ираида. Поэтому от хамства и намеков Анна предпочла воздержаться, а намек был на покойного Ивана Сергеевича. На ту военную пору, когда они только вернулись из эвакуации. Ивану Сергеевичу было тогда 65, а Ираиде 25. И ей надо было получить комнату. И Анна тогда сказала: «Тебя что, убудет?» Иван Сергеевич до самой смерти ей помогал по работе и комнату выхлопотал, и поддержал, когда выдвигали на повышение. Хороший был старик, добрый, но с тех пор при слове «любовник» она почему-то всегда представляет одно. Голые бледные ноги с желтыми неостригаемыми ногтями, хриплое, пугающее предсмертностью дыхание и сердечные капли на расстоянии вытянутой руки. Слава Богу! Он очень скоро после войны умер, Иван Сергеевич. И она вела совершенно неожиданно, так получилось, его жену в процессе. Старушка доверчиво склоняла голову в черном гипюре ей на плечо. Во всяком случае, хохочущий Аннин бас надо запомнить. И если этот периферийный зам действительно захочет пойти путем зама Анны, то надо будет ему сказать: «Уважаемый, не за ту меня принимаете, я вам не Анна Берг». Ну, про Анну, может, и не надо, это и так все знают, но не за ту надо будет сказать с двумя оттенками металла и сатиры.